Марина Кирьянова, Константин Колоколов, Александр Павлов. И их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Александр Павлов, Константин Колоколов и Марина Кирьянова. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. В 1928 году Владимир Маяковский пишет стихотворение, в котором есть такие строки. 10 лет. И Москва, и Иваново. И чинились, и строили наново. В одном Иванове 300 домов. Из 1000 квартир гирлянды дымов. Иваново входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Это действительно удивительно. Город совершенно не похож на соседние древние русские города, такие как Владимир, Ярославль, Суздаль. Город Иваново уникален. О его уникальности, а именно о уникальности архитектуры, и хотелось бы поговорить. А расскажет нам о необычных красотах областного центра Михаил Тимофеев, культуролог, доктор философских наук, руководитель Центра городских и региональных исследований Ивановского государственного университета. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, подскажите, действительно город Иваново уникален своей архитектурой? Да, но у него два лица. Одно лицо дореволюционное, фабричное, и второе лицо советское и преимущественно конструктивистское, если говорить о уникальности, поскольку, естественно, как в любом советском городе, здесь есть и дома, построенные в стиле сталинского ампира, есть даже хрущевки и даже брежневки. Каждое утро бегаю по улице Калинина. Мне кажется, вот Калинина одна из ярких такой представительных. С одной стороны, вот эти сталинские дома, с другой стороны, то есть слева сталинские дома, с правой стороны хрущевки и конструктивизм. Да, там есть все. Черный, темный, кирпич. Чего больше в нашем городе все-таки? Ну, больше всего, конечно, того, что построено в позднесоветское время, поскольку тогда решали жилищный вопрос достаточно активно и бодро. А вот что касается улицы Калинина, то там всего в достатке. Я даже предполагаю, что там нет деревянной застройки, но это связано еще и с тем, что до 50-го года улица Калинина называлась улица Центральная, и ее планировали сделать центральной улицей. В 30-е годы планировали сделать центральной улицей города, чтобы она вела с железнодорожного вокзала напрямую на площадь Революции. Ну и, как многие проекты 30-х годов, этот был не реализован. Улица осталась такой уютной, с большими газонами, но в то время уже пытались строить там дома, которые сохранились до настоящего времени, но надо сказать, что все-таки строили не очень убедительно, и там нет, ну, за редким исключением, есть там один дом, который привлекает внимание, достойно внимания. Все прочее – это такая программа решения жилищного вопроса, и, как утверждают эксперты и краеведы, не очень качественная постройка, поскольку торопились сдать в строй. Что касается других зданий, то есть и более убедительные по своему лицу, внешне выразительные, визуально выразительные, и есть те, которые построены, ну, естественно, не на века, но, скажем так, более качественно. Безусловно, их можно показывать как некие жемчужины города. Ну и вот есть среди них, кстати, не только жилые дома. Несколько лет назад в рамках проекта «Прогулки по городу» мы прошли от площади Пушкина до химзавода, до рабочего поселка «Красный химик», и на нашем пути была такая замечательная постройка, как подстанция номер 2, созданная ленинградским архитектором Сергеем Новичем Грузенбергом, автором проекта в Комсомольске, и вот в некоторых районах, городах Иванове были построены подстанции, которые вели от Комсомольска. И как раз в этот момент мы обсуждали, скажем, любители конструктивизма обсуждали, есть ли у нас некий достойный ответ Екатеринбургу, Свердловску, поскольку один французский архитектор назвал Белую башню на Уралмаше Моной Лизой конструктивизма. И вот мы решили поискать Мону Лизу среди ивановских построек и решили, что вот работа Грузенберга вполне может претендовать на вот наиболее выразительное здание. Причем открою небольшой секрет. Это действительно возможно. возможно, для, ну, невозможно, а точно для большинства радиослушателей будет новым. Внешне с улицы Зверева, где находится эта подстанция, она, может быть, производит впечатление, но не такое мощное, какое должно быть, должна производить, собственно, Мона Лиза, mm-hmm. конструктивизма. Но вот если зайти во двор, а это возможно, то там все красоты вы сможете увидеть и почувствовать вот эту специфическую красоту архитектуры, новой архитектуры 20 века, которая зарождалась во многих странах и во многих городах и не обошла наш город. Уже интересно идти, хочется сходить и посмотреть. Во дворик зайти. Да. А вот что касается конструктивизма, фразу сейчас скажу, не знаю, правильно скажу или нет, но как конструктивизм попал в наш город? Но хороший вопрос. Вот он попал и ушел. То есть он что-то, да, построилось, он попал, ушел, и все закончилось. Это не случайно. И ушел он не только из Иваново. В принципе, да? А он ушел, да, в принципе, в историю. Дело в том, что это было, ну, скажем так, наиболее перспективное, наиболее, если хотите, модное направление в архитектуре, начиная с, ну, с где-то середины 20-х годов. В Москве и в Петрограде, затем в Ленинграде начали строить несколько раньше, чем в других городах. Ну, было очень много, кстати, нереализованных проектов, но и этот стиль был не чисто советским, хотя название конструктивизм – это советское название, а международным. И одно из названий этого стиля как раз интернациональный стиль, но еще одно название, которое является, по сути, говорящим – это функционализм. То есть это очень функциональная архитектура, здесь нет каких-либо излишеств, здесь все должно работать на ту цель, для которой предназначено здание, то есть это, говоря словами архитектора Ле Корбюзье, это, если это жилой дом, то это машина для жилья, то есть mm-hmm. это должно работать на удовлетворение потребностей жильца. То же самое касается других зданий, других, с другими функциями. И, соответственно, выразительность здесь достигается не какими-то архитектурными деталями, а сочетанием объемов, это разная этажность, это эркеры, то есть выступы в стене в виде таких либо полукруглой форме, вот у нас есть несколько примеров такого подхода, ну и так далее, и так далее. И мода эта длилась не очень долго, в некоторых зарубежных странах постройки встречаются и позднее, чем середина 30-х годов, поскольку в начале 30-х годов начинается, был такой дискурсия, спор среди архитекторов, и победила точка зрения архитекторов, которые говорили о том, что для нового советского государства нужна классическая архитектура, и вот возвращение классики произошло как раз в конце 30-х годов, и нужно сказать, что Иваново включилось довольно активно в это возвращение, поскольку несколько зданий, построенных в стиле конструктивизма в начале 30-х, в конце 20-х годов были перестроены, их фасады были перестроены, и в ряде случаев, ну, буквально до неузнаваемости. В частности, это фабрика «Кухня номер 2» на проспекте Ленина, теперь это многофункциональное здание, где есть филиал Плехановского института, где магазин «Риад». Это был конструктивизм. Ну, еще да. Больший такой контраст. Это здание кинотеатра «Центрального» на проспекте Ленина, теперь это торговый центр «Плаза». То есть вот это здание с колоннами, да, изначально это как вот конструктивизм? Это типичное сталинское здание, было конструктивистским, и, надо сказать, пожалуй, самым оригинальным или одним из, ну, наверное, все-таки не самым оригинальным, а одним из самых оригинальных в Иванове, явно она входила в пятерку наиболее таких эффектных зданий, ну и можно добавить в этот список еще и рядом стоящее здание главпочтамта, оно тоже было сделано в стиле конструктивизм, без вот тех украшений, которые любой может увидеть в настоящее время. Но главпочтамт тоже потом немножко видоизменили. Вот его видоизменили, можно даже сказать, что немножко, поскольку украшений там не так много, в отличие от киноцентрального, естественно, это уже не конструктивизм. Открыли что-то новое, действительно, и никогда бы не подумала, что здание киноцентрального, оно вот к конструктивизму тоже когда-то относилось. Понятно, что его перестроили, вот эти белые колонны, украшения уже. Основные отличия конструктивизма – это вот минимализм, наверное, да? Ну, можно сказать и так, да. Совершенно без украшений. Сказали, что чистота форм, да, вот круг, чистота, квадрат. Чистота и пустота. Пустота. Да, чистота и пустота. А мне всегда интересно было, а вы были вот в жилых помещениях, вот многоквартирных домах вот внутри? Да. какие квартиры? Большие, насколько они функциональны? Да, вот функциональные. Они вполне функциональны, поскольку там было изначально спроектировано большое количество кладовок. Разного рода шкафчиков, встроенных в стены. Ну, что касается удобств, то это санитарных удобств, наверное, то они были вполне достойными для людей той эпохи, межвоенной, 20-30-х годов. Настоящее время стандарты, безусловно, изменились. Но я знаю людей, которые целенаправленно, можно в кавычках сказать, копили деньги, хотя это, в принципе, вполне обеспеченные люди, они просто ждали, когда появится возможность расселить коммунальную квартиру в доме, построенном в конце 20-х годов, и въехать туда, сделав ремонт. Живут там дружно и счастливо, и очень рады, что живут, ну, они живут, скажем так, в легендарном доме, который очень часто попадает на фотографии туристов. Ну и вот некоторое время назад в нашем городе начался проект «Первая фабрика авангарда», и Почта России выпустила открытку, связанную с этим событием в нашем городе. И дом на этой открытке, наверное, да, и на этой открытке как раз тот дом, где живут мои хорошие знакомые. Им, можно сказать, повезло, но с другой стороны, у них цель была жить именно в этом доме. Дома действительно красивые, и вот эти дома, они сделаны из такого темно-красного кирпича. Это тоже специфика? Не все, наверное. Это специфика или случайность такая была? Это не скажу, что это случайность, это не специфика, но что касается цвета, то это, безусловно, влияние не запросов архитекторов. Ну вот есть у нас новые дома в некоторых городских локусах, которые как раз имитируют старый кирпич, поскольку он очень красивый. А это процесс, естественный процесс старения, поскольку красный кирпич, он очень красиво стареет, в отличие от силикатного кирпича. Но просто дело в том, что до 1932 года в нашем городе не было силикатного завода, и часть построек уже позднего конструктивизма, где использован силикатный кирпич, а это дом Подкова, это здание для сотрудников банка на улице Палехской, здание выходит самой красивой торцевой частью на площадь Победы. Ну и есть многие другие, некоторые из них оштукатурены и не совсем понятны, какой материал. Но вот во времена губернатора Меня одно здание очень красивое, и которое очень любят архитекторы и искусствоведы, 102-квартирный дом горсовета наискосок от госпиталя ветеранов войн, был красный кирпич, был закрашен розовой краской. И здание вот потеряло ту специфическую ауру, которая была до этого времени. Но конструктивизм, он ориентирован на новые материалы, и в этом смысле красный кирпич не совсем конструктивистский материал, это вот как бы от бедности, от возможностей, которые были. Ну и, естественно, главным материалом для конструктивизма, поскольку это связано как раз с тем, что многие проекты остались бумажной архитектурой и не были реализованы, ориентированы на железобетон. И вот эффектность нового материала, ну, относительно нового материала, заменялась тем, что некоторые стены, сделанные из красного кирпича, штукатурили, и получалась вот имитация железобетона. Это, в частности, на таком, заметно таком миниатюрном, но находящемся на глазах многих горожан здание, как школа «Птица», школа номер 32 на улице Ермака, перекресток с проспектом Ленина. Но, говоря о конструктивизме нашего города, мы не можем, ну, не сказать, вот самые яркие представители. Да. Это, конечно, дом «Птицы», это, конечно, дом «Пуля», дом «Корабль», дом «Подкова», это, конечно же, железнодорожный вокзал наш новый, отстроенный. Какие еще? И потом вернемся. Мне кажется, что вот в ту пятерку, о которой я говорил, вполне могло бы войти бывшее общежитие хлопчатобумажного техникума на углу, оно находится на нескольких, там, я бы даже сказал, углах, но самый эффектный угол – это перекресток Советской и Марии Рябининой, ну и жители города, которые направляются в центр со стороны улицы Лежневской, едут вот по небольшом участку Марии Рябининой до перекрестка с 10 августа могут заметить необычную форму торцевой части здания, которая виднеется в перспективе. Это здание было построено ленинградским архитектором Жуком Сергеем Карловичем. И парадоксально, что это архитектор, который искренне не любил конструктивизм. По его же проекту построено несколько типовых зданий, их несколько в городе, но их не так много, 3-4 здания по его проекту. И вот здание, построенное для Большой Иваново-Вознесенской мануфактуры на улице Зверева и Конспиративном переулке, яркий пример того, как он вот пытался в 27-м году найти материалы для того, чтобы украсить здание. Конструктивизм чужд украшательству, а там мы видим разноцветную плитку, декор в виде бетонных вставок. То есть это одна эпоха, но разные подходы. Ну и если говорить о шедеврах, то, безусловно, нужно назвать те, которые вошли первыми в перечень охраняемых государством еще в советское время. В 1974 году был составлен довольно большой список объектов в разных городах, и Иваново был представлен 4 объектами. Это предельный цех фабрики «Красная Талка», это Ивсельбанк на улице Красной Армии архитектора Виктора Веснина, почти нашего земляка. Родился он в Костромской губернии, но в городе Юрьевец, который стал частью Ивановской области. И это, безусловно, дом коллектива или 400-й, как называют ивановцы, дом архитектора, московского архитектора Ильи Голосова на рабочем поселке, находящийся далеко не в лучшем состоянии, правда, там сменили крышу год назад, да. Но все эти здания, безусловно, производят впечатление на тех, кто понимает толк в архитектуре, и вот как бы моя задача и задача других ценителей архитектуры в нашем городе – это и показать, и рассказать о том, что мы живем среди шедевров, поскольку некоторые здания, да, я еще забыл сказать о таком эффектном здании, как бывшая гостиница «Центральная» на площади Революции, некоторые здания, в том числе, вот, кстати, и эта гостиница, входят в разные антологии, зарубежные антологии конструктивизма, ну, в данном случае не конструктивизма, а архитектуры 20-30-х годов, как пример вот советского подхода к решению той архитектурной задачи, которые были привлечены без привлечения лучшей архитектурной силы во всем мире. А здание филармонии тоже относится к конструктивизму или нет? Вот, потому что я читала, что да, но немножко удивлена. Одной ногой. Да. Оно не относится к конструктивизму совсем-совсем, что называется. Но источники врут. Источники врут. Оно построено в конце 60-х годов, насколько я помню. И удача архитектора, по-моему, это Толстопятов, заключалась в том, что это здание очень удачно гармонирует как раз с Ивсельбанком, и получается, ну, почти такой ансамбль. И вот поскольку и степень остекленности здания, и материал, в данном случае оштукатуренный кирпич, такая серые стены, они перекликаются друг с другом. И когда я знакомил некоторых гостей города с нашим конструктивизмом, архитекторы обращали внимание на здания, построенные гораздо позднее, и указывали на то, что это вот своего рода омаж, дань уважения архитектуре 20-х годов. Ну, и в частности, на том же рабочем поселке на улице Красных Зорь есть несколько жилых домов из силикатного кирпича с рядом магазинов в примыкающей части, выходящей, собственно, на эту улицу, и это явная перекличка с домом коллектива Голосова, который находится на другой стороне улицы, ближе к началу. Вот как бы в глаза это не бросается, но если рассказывать о том, как уважали конструктивизм те, кто занимался архитектурой в позднесоветское время, то это вот можно проследить в том числе на этом примере. Отголосок такой получается. Да. Возвращаясь к новому отреставрированному уже зданию железнодорожного вокзала, не могу не спросить. Здание на перекрестке, проспект Ленина и Демидова. Наискосок от госпиталя. Они очень похожи с вокзалом. Вот как мне кажется, вот круглые окна, большие. Да, да, это как раз Может быть, у них архитектор один был? Нет, архитектор был не один, был один стиль. Муза была, да. Муза была. В одном случае это, скорее всего, архитектор ведомства железных дорог, угу. Каверинский, о нем практически нет информации, а в другом случае это выпускник Ивановского политеха Василий Иванович Панков, который много и удачно строил, в частности, вот школа птиц, это тоже его проект, но это довольно масштабное здание, ну, там есть некоторая перекличка с модерном, то есть со стилем, который предшествовал конструктивизму, угу. Это рубеж 19-20 века, но в целом это, безусловно, один из примеров конструктивизма. Что касается дома Пуля, это как бы уже переход в новую эпоху, поскольку в доме Пуля присутствуют элементы уже классического стиля. Вот эти вот полуколонны мощные, дорические, они являются как раз пересечением конструктивизма и того стиля, который привнес в наш город замечательный архитектор Фомин в виде ансамбля политехнического института. Теперь это частично химтех университет, частично политехнический университет, это фундаментальная научная библиотека, ну и вот аудиторный корпус, бывший РАФАК, принадлежащий, опять же, химтеху. А вот в 20 веке, или, может быть, в конце 20-го, вот уже в период постсоветский, не было ли идеи у кого-то повторить или каких-то моментов появления в Иванове зданий, которые чем-то напоминали как раз вот здание 20-30-го годов? Ну, повторить вряд ли. Ну, вот что касается... что-то похожее пытаться да, сделать. Но я уже сказал вот об этом жилом здании на Красных Зорь. Можно найти перекличку в некоторых других домах. Ну, вот служба судебных приставов, по-моему, находится в здании, которое стоит на углу Багаева и Ташкентская там, или Богдана Хмельницкого, по-моему. На углу площади Багаева. Да, она выходит на площадь Победы. Это тоже некое... Ну, как бы это... Понятно, что это уже такой, по-моему, даже постсоветский брутализм. А с другой стороны, это явная отсылка к тому, что делали архитекторы в 20-е и 30-е годы. Но это связано еще и с тем, что, собственно, именно конструктивисты в нашем случае и вот функционалисты в случае зарубежья просто-напросто заложили фундамент современной архитектуры. Архитектуры, если хотите, 20-го, уже 21-го века. Ну, как бы вы уже поняли, что архитектура очень разная, и в случае архитектуры 20-го века в Советском Союзе есть возвращение к классике, не очень характерное для ряда других стран. Но вот если говорить о авангарде архитектуры, то это, безусловно, поиски именно архитекторов начала 20-х годов. И вот я уже говорил о том, что часть проектов не была реализована как раз в силу того, что они были слишком фантастичны, слишком радикальны для того времени, ну и вот технологии не успевали за полетом мысли архитекторов. И самый известный, кстати, представитель советской бумажной архитектуры Иван Леонидов проектировал жилые дома для рабочих в Иваново-Вознесенске, но и ни один проект Леонидова не был реализован, ну, естественно, и дома в Иваново-Вознесенске не были построены. Но они вошли, вероятно, в историю и в классику, да, да. Как теория. А говоря о тех людях, которые приезжают для того, чтобы посмотреть на архитектуру, вам приходится с ними общаться. Вот вообще можно ли ставить это на поток, говорить о том, что вот Иваново – это одна из столиц конструктивизма, и привозить сюда людей, показывать целенаправленно на архитектуру, имея уже какие-то маршруты и так далее. Вот готова ли наша инфраструктура для этого на данный момент, и вообще можно ли ее сформировать? По большому счету, во-первых, можно. По большому счету, инфраструктура, первый шаг по созданию инфраструктуры уже сделан. Дело в том, что несколько лет назад, по-моему, 3 или 2, был маркирован маршрут от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина до площади Революции. Там были установлены 8 стендов. Я использовал термин, придуманный Дмитрием Масловым, «красная нить» для названия этого маршрута. Появился сайт, он, правда, не завершен. Хотелось бы его, безусловно, сделать цельным, завершенным. Но при этом некоторая часть объектов архитектуры 20-30-х годов – это меньше половины, но это очень такая репрезентативная часть. часть доступна не только осмотру, но и вот информацию не обязательно искать в интернете, поскольку некоторая информация не очень точная, а прочитать на этих стендах, ну или зайти опять же на сайт, на который адресуют с стендов этого маршрута. Но и, как я уже сказал, это не полный перечень тех достопримечательностей, которые можно найти в нашем городе, поскольку они разбросаны по разным частям, и вот то, что, безусловно, нужно следует назвать такими бриллиантами конструктивизма, они находятся несколько в стороне от этого маршрута. Это вот как раз подстанция Грозенберга, это, собственно, рабочий поселок и 400-квартирный дом коллектива и целый ряд других. А вот что касается дом Подкова, дом Птица, дом Корабль, они единичны? Или в других городах можно встретить копии, что-то похожее? Да, копии, возможно. Практически все, за редким исключением, здания, построенные по индивидуальным проектам в ту эпоху, являются уникальными, и в других городах таких зданий нет. Это вот как раз повод, это одна из причин, чтобы привлекать желающих знакомиться с историей 20 века, с советской историей, с историей архитектуры именно в Иваново, поскольку в Москве москвичи могут посмотреть свой конструктивизм, никуда не уезжая, петербуржцы тоже не нужно никуда уезжать. Но если они захотят посмотреть то, что можно назвать провинциальным конструктивизмом, то нужно ехать либо в Екатеринбург, либо в Самару, есть довольно много, Новосибирск, в конце концов, то это достаточно далеко. Самый ближайший город, где конструктивизм представлен в большом разнообразии, и нужно сказать, что не следует, безусловно, ограничиваться только конструктивизмом. Как я уже сказал, вот одна из ветвей возвращения классики, а именно пролетарская классика или красная дорика, представлен в нашем городе просто изумительно. То есть все буквально ахают, когда видят эти корпуса. Вы про мозаику сейчас говорите? Нет, я говорю про здание политеха, которые создают атмосферу нескольких кварталов в Шереметьевском проспекте. Так вот, главное — уметь это подать. То есть нужен хороший сайт, доработанный, хотя бы сайт «Красная нить», нужен эффектный, красивый путеводитель, нужна сувенирная нирка, есть рецепты, которые явно будут работать в этом направлении, давайте не будем скрывать, что кроме конструктивизма у нас тоже есть что посмотреть. Это замечательные музеи, музей промышленности и искусства, музей Ивановского ситца, замечательный художественный музей, маленькие музеи, например, музей Первого Совета, и есть богатое фабричное наследие, которое тоже нужно продвигать, и не только в городе, но и в области. Не хватает какой-нибудь аутентичной гостиницы и какого-то футуристического транспорта для того, чтобы возить, так сказать, тех людей, которые не хотели бы сами ходить пешком, а вот чтобы их возили и на каком-то там стеклянном автобусе, например. Стеклянный троллейбус. Да, в 20-е годы были журналисты, которые размышляли о том, каким будет выглядеть Иваново-Вознесенск в 2025 году, и там описывали примерно тот транспорт, о котором вы сейчас говорили. Но у нас в запасе 5 лет, как вы понимаете. Раз пустили ласточку, то могут пустить и стеклянные дирижабли. Нам много не надо, нам только для туристов чуть-чуть. Да, и еще один маленький вертолет. Есть ли вот такие подобные маршруты где-то за рубежом? Потому что понятно, что если речь идет о конструктивизме, может быть, это отдельная тема. А вот вообще архитектурный туризм, насколько он развит в мире и насколько к нему вообще имеет смысл стремиться, потому что это такое, не то, что там это какая-то статья дохода для города, это престиж определенный его как туристической такой столицы. Нет, безусловно, архитектура города – это база для привлечения туристов. Уже затем строится некая объединяющая эту архитектуру идея, какие-то дополнительные смыслы. Например, в Рим, в Париж, и целый ряд других маленьких городов едут для того, чтобы посмотреть какие-то архитектурные достопримечательности. Если говорить о архитектуре, примерно этой эпохи, чуть-чуть более поздней, 30-40-е годы, то это, безусловно, такой удивительный музей под открытым небом, включенный, кстати, в список ЮНЕСКО, это Тель-Авив. Там огромное количество зданий, построенных в так называемом интернациональном стиле. Здания очень разные, есть очень компактные, небольшие, есть достаточно внушительные. Белый город Иерусалим, проблема – это как раз чистая вода, архитектурная достопримечательность, по которой можно ходить и не день, и не два, самыми разными маршрутами. Но иногда, что называется, город делает одна великая или редкая архитектурная постройка. Я сходу не смогу… Как Пизанская башня, например, да? Ну, например, Пизанская башня, ну и вот в Бильбао был построен музей современного искусства, который, ну, как бы, с одной стороны, это все-таки музей, и едут посмотреть, что находится в музее, с другой стороны, это работа архитектора с мировым именем, который этот город в глубинке сделал международно известным, международно знаменитым, всемирно знаменитым. Вот, говоря о нашем городе, о городе Иваново, не можем не сказать о ЖД вокзале. Железнодорожном вокзале. Да, уже пора рассказать. Но, да, пора, тем более, вновь отреставрированы. Сильно ли облик вокзала нынешнего отличается вот от задуманного? Или максимально сохранили? Задуманного, в смысле, реализованного в 1933 да. году. Ну, вот сейчас в соцсетях разгорелись споры о том, хорошо или плохо завершилась реконструкция или реставрация вокзала. Я считаю, что, не прибегая к словам «хорошо» и «плохо», вот, если «да» и «нет» не говорить, что нужно сказать, что сделали очень достойно. Дело в том, что под охрану был взят внешний облик в варианте перестройки 50-х годов. И, соответственно, архитекторы работали с тем, чтобы не изменить этот архитектурный облик, хотя для возвращения к 1933 году нужно было несколько увеличить площадь остекления, но, вот, как объяснял архитектор, это не было сделано в том числе и по причинам безопасности и некой инженерной сложности. То есть удерживать в 30-е годы могли удержать это остекление. Сейчас проблематично. Есть некие подводные камни, некие стандарты, которые должны застраховать как бы, жизни тех, кто находится рядом с этим большим остеклением. Другая причина как раз это вот бережное отношение к тому, что находится под охраной. Как бы охраняется вариант, который не был аутентичным. Ну вот вызывает некие споры, еще и цветовая гамма, которая была использована для вокзала. Здесь я полностью на стороне тех людей, которые делали реконструкцию. Дело в том, что вот среди тех нереализованных проектов, в частности, Народного дома имени Ленина для Иваново-Вознесенска, есть почти копия того цветового подхода, который мы здесь видим. То есть это чередование серого и красного. Mm-hmm. Серого и красного, ну и, соответственно, безусловно, стеклянных проемов сплошного остекления. То есть здесь архитекторы уловили дух того времени. Они работали с материалом, доставшимся от 50-х годов, когда уже как бы, конструктивизм был вне закона, и по стечению обстоятельств вот, кинотеатр «Центральный», фабрику «Кухню», целый ряд других зданий переоформили в новом модном стиле, а вокзал оставили таким, каким он был, лишь вот уменьшили площадь остекления по фасаду. И если говорить о интерьере здания, то там, опять же, работали с тем, что есть, ну, и это такой подарок, с одной стороны, людям, которым, ну, я думаю, там, за 50, наверное, за 40, которые помнят тот вокзал, который был, и если он им нравился, то понравится и новый, поскольку один зал лишь декорирован орнаментом из агитационного ситца, заимствованным из коллекции музея Ивановского ситца, а второй зал был построен ровно 40 лет назад, в 80-м году, и, соответственно, там в полной мере реализована эстетика уже 80-х годов, с ней поступили тоже достаточно бережно, но и вот даже сделали там небольшой такой знак уважения строителям того времени в виде фрагмента пола вокзала с надписью 1980-80, которая бережно теперь хранится под стеклянным полом. Капсула времени такая. Да, да. Но это вот некоторые журналисты уже писали о том, что это некая перекличка времен. То есть снаружи как бы частично 30-е, частично 50-е годы, окраска современная. Ну и внутри, вот как я уже сказал, что-то отсылает так или иначе к эпохе 20-х годов, 30-х годов, что-то рассказывает о 50-х. Ну и вот целый зал, он в эстетике 80-х годов, но смотрится вполне достойно. Не могу спросить, вот внутреннее убранство вокзала украшает мозаика. на одной стенке, там есть мозаика, да? Нет, там две мозаики в проемах, которые отделяют один зал от другого. Да, проемы. Но проем – это тоже стенка. Вот, там есть две мозаики в проемах. А когда выходите на вокзальную площадь, и как раз на зданиях сбоку тоже есть мозаика, они как-то перекликаются или это случайность? Ну, видимо, они перекликаются, поскольку я не думаю, что в Советском Союзе было слишком много заводов, которые выпускали мозаику, возможно, закупали на одном и том же заводе. Художников, которые работали с мозаикой, в нашем городе было довольно много, но Малютин и Грибов, по-моему, они выполняли заказ именно для соседних с железнодорожным вокзалом зданий, и, возможно, именно они являются авторами тех мозаик, которые на вокзале. Я, честно говоря, не знаю, кто их, эти мозаики на вокзале создавал. Пусть будет легенда, что они связаны между собой. Одну разобрали, сделали из них другую. Сделали другое. Главное, есть куда идти, есть на что смотреть. Да. Вот по поводу вокзала еще хотел спросить. Мне пришлось общаться с Еленой Франчан, которая как раз имела отношение к архитектуре воссозданного вокзала. И я у нее спросил, вот как вы считаете, когда в следующий раз будут перестраивать вокзал? Потому что его построили в 1933-м, в 1950-х его перестраивали. Вот в 2020-м его реконструировали. Когда будет новый этап перестройки вокзала? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Это зависит от ряда факторов, один из которых устаревание начинки вокзала, наверное, ну и вот тренды в том, что касается отношения к наследию. Поскольку этот вокзал является памятником архитектуры, то нужно ждать того момента, когда все памятники выйдут из-под охраны, и тогда можно безжалостно перестраивать абсолютно все, как это делалось, когда с теми зданиями, которые не являются памятниками, и с тем конструктивизмом, который в буквальном смысле потерял свое лицо в нашем городе. Ну, то есть, конкретной эпохи пока не предвидится. А на самом деле, она тоже сказала, что вокзал, он останется вокзалом, и вот, возможно, нужно будет его реконструировать, когда уже сама структура не будет отвечать технологиям железнодорожного движения. Да. Но это тоже такое вот обтекаемое понятие. Когда поезда будут летать. Да, когда неизвестно, когда наступит. Ну, то есть, но на данный момент наш великолепный железнодорожный вокзал можно назвать образцом, потому что я узнал, что такого вокзала больше нет в России. Есть, может быть, похожие, но вот подобного, так сказать, в таком стиле и в таком состоянии, как он есть на сегодняшний день, нет. Да, на момент постройки это был самый большой конструктивистский вокзал и седьмой по величине в Советском Союзе, что как бы непропорционально населению нашего города. Но вот желание стать в один ряд со столицами, которая присутствовала в Иваново-Вознесенске в середине 20-х до середины 30-х годов, она отразилась в этой постройке. Вот многие сейчас говорят и пишут о том, что город собирался стать столицей Российской Федерации. Документов по этому поводу нет, но вот эта легенда, этот слух, он тиражируется из поколения в поколение, но эта претензия, безусловно, у города была, поскольку он в одночасье стал из безуездного города сначала губернским, а затем и столицей огромной Ивановской промышленной области. Я думаю, что не все знают, что в течение 7 лет Иванову были подчинены Ярославль, Владимир и Кострома. Ну, мы об этом регулярно говорим, а вообще далеко ходить не надо, потому что вот буквально недавно радио Иваново отмечало 95-летний юбилей, потому что в 25-м году появилось радио в Иваново-Вознесенске, оно было четвертым в стране. Четвертым. Да. Так что это все того времени и того масштаба события. Ну, главное, ивановцам есть чем гордиться, есть куда идти, гостям Ивановской области есть куда приехать и посмотреть. В завершение нашей программы, нашей передачи, Михаил, вот буквально в двух словах, ваше любимое место в нашем городе. Вот самое любимое. Самое любимое – это мой дом. Если говорить о конструктивизме, то, наверное, вот то общежитие хлопчатобумажного техникума, которое находится на улице Советской и Марии Рябининой. Это очередной повод прогуляться по нашему городу, посмотреть на улицы, на здания, вдохнуть аромат конструктивизма города Иваново. Передачу сегодня подготовили звукооператор прямого эфира Иван Коннов. В студии был Александр Павлов, Константин Колоколов и Мария Кирьянова. И все так интересно нам рассказывал Михаил Тимофеев, культуролог, доктор философских наук, руководитель Центра городских региональных исследований Ивановского государственного университета. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. До свидания. До свидания. На своей волне для своей области. Радио России, Иваново.